Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды. Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь на долю секунды, прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы. Акционерное общество «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее. В глотке Экельса скопилась теплая слизь. Он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на 10 тысяч долларов, предназначенный для человека в офисе. Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым? Мы ничего не гарантируем, кроме динозавров, ответил служащий и повернулся. Вот мистер Трэвис, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит не стрелять. Не выполните его распоряжение, по возвращении заплатите штраф еще 10 тысяч. Кроме того, ждите неприятности от правительства. В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее. Переплетение проводов из стальных кожухов, переливающийся яркий ореол, то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само время горело на могучем костре. Словно все годы, все даты летописи, все дни свалили в одну кучу и подожгли. Одно прикосновение руки, и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс помнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы. Розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки. Все и вся повернет вспять и станет семенем. От смерти ринется к своему истоку. Солнце будут всходить на западе и погружаться в зарево востока. Луны будут убывать с другого конца. Все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликом, ныряющим в шляпу фокусника. Все и вся познает новую смерть. Смерть семени. Зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки. «О, черт возьми!» — выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. «Фу, настоящая машина времени!» Он покачал головой. Подумать только. Закончись выборы вчера иначе, я сегодня, быть может, пришел бы сюда спасаться бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент. Вот именно! Отозвался человек за конторкой. Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете, против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись, шутя, конечно. А впрочем, дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год? Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент, и у вас теперь одна забота. Убить моего динозавра. Закончил фразу Экельс. Точно, точно, да. Тираннозаурус Рекс. Громогласный ящер. Отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это вот. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров, знаете ли, зверский аппетит. Вы пытаетесь испугать меня? По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло 6 руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек, порвите его. Мистер Экельс долго смотрел на чек, пальцы его дрожали. Ну что ж, ни пуха, ни пера. Мистер Трэвис, займитесь клиентом. Неся ружье в руках, они молча прошли через комнату к машине, серебристому металлу и ракочущему свету. 516, report to control. 5-3, upper bay door. 5-3, upper bay door. Сперва день. Затем ночь. Опять день, опять ночь. Потом день, ночь, день, неделя, месяц, год, десятилетие. 2055 год. 2019. 1999. 1957. Мимо. Машина ревела. Они надели кислородные шлемы. Проверили наушники. Экель скачался на мягком сиденье, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще четверо. Трэвис — руководитель сафари. Его помощник Лесперанс и два охотника Биллингс и Крэмер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо точно вспышки молний проносились годы. «Это... ружье может убить динозавра?» Вымолвили губы Экельса. В наушниках ответил Трэвис. «Если верно попадешь. У некоторых динозавров два мозга. Один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг». Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять. За ними мчались десятки миллионов лун. «Господи! Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом», — произнес Экельс. Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом. Машина остановилась. Солнце остановилась на небе. Мгла, окружавшая машину, рассеялась. Они были в древности, глубокой-глубокой древности. Три охотника и два руководителя. У каждого на коленях ружье, голубой вороненый ствол. «Христос еще не родился. Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер. Никого из них нет», — сказал Трэвис. Все кивнули. «Вот», — мистер Трэвис указал пальцем. «Вот джунгли за 60 миллионов 2055 лет до президента Кейта». Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами. «А эта тропа, проложенная здесь для охотников нашей компании, она парит над землей на высоте 6 дюймов, не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение – изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь тропы, не сходите с нее. Повторяю, не сходите с тропы ни при каких обстоятельствах. Если вы свалитесь с нее, штраф. И ни в коем случае не стреляйте без нашего разрешения». «Почему?» — спросил Экельс. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря. Запах влажной травы и кроваво-красных цветов. Мы не хотим изменять будущее. Здесь, в прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени... Машина времени — дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное. Печугу, я не знаю, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида. «Я что-то не понимаю», — сказал Эккельс. «Ну так слушайте. Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет, верно?» «Да». «Не будет потомков, от всех ее потомков. Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион, миллиард мышей». «Да, ну хорошо, они сдохли. Ну и что?» «Как что? А с лисами как? Для питания которых нужны были именно эти мыши. Не хватит 10 мышей, умрет одна лиса. 10 лисами меньше подохнет от голода лев. Одним львом меньше погибнут всевозможные насекомые-стервятники. Сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог. Через 59 миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющий весь мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах, и пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, нет, это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы 10 сыновей, от них произошло бы 100 и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека, и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно, что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь, это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных в чреве. Может быть, Рим не появится на своих 7 холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь, и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер, Соединенные Штаты вообще не появятся, так что будьте осторожны. Держитесь тропы, никогда не сходите с нее. Понимаю, понимаю, но тогда выходит, опасно касаться даже травы. Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на время. А если в состоянии, то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых. Дальше к угнетению вида. Еще дальше к неурожаю, депрессии, голоду. Наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным. Легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе. Такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем, только гадаем. И покуда нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории — гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта машина, эта тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов помешает нам внести в древний воздух наши бактерии. Но откуда мы знаем, каких зверей убивать? Они помечены красной краской. Сегодня перед нашей отправкой мы послали сюда на машине Лесперанс. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными. Изучал их? Да, вот именно. — отозвался Лесперанс. «Я прослеживаю всю их жизнь, отмечаю, какие особи живут долго, таких очень мало. Сколько раз они спариваются? Редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы осторожны?» «Но если вы утром побывали здесь, то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно? Все остались живы?» Трэвис и Лесперанс переглянулись. Это был бы парадокс такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону, вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы, вернее вы, мистер Экельс, обратно живые. Экельс бледно улыбнулся. «Ну все, встали!» — отрезал Трэвис. Пора было выходить из машины. Джунгли были высокие, и джунгли были широкие. И джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями птеродактили. Экельс, стоя на узкой тропе, шутя прицелился. «Эй, бросьте! Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит!» — скомандовал Трэвис. Экельс покраснел. «Где же наш Тираннозаурус Рекс?» Лесперанс взглянул на свои часы. «На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд, и ради бога, не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять и не сходите с тропы. Не сходите с тропы!» Они шли навстречу утреннему ветерку. «Странно. Перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы здесь. Все эти миллионы лет словно ветром сдуло их. Нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте. Приготовиться! Первый выстрел ваш, Экельс! Биллингс, второй номер, за ним Крэмер!» «Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но видит Бог, это совсем другое дело. Я дрожу, как мальчишка». «Тихо, тихо, тихо, тихо!» Все остановились. Трэвис поднял руку. «Впереди, в тумане, он там. Встречайте его, королевское величество!» Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов. Вдруг все смолкло. Точно кто-то затворил дверь. Тишина. Раскат грома. И Из мглы ярдах в ста впереди появился тиранозавр. Силы небесные. Тихо. Оно шло на огромных лоснящихся, пружинящих и мягко ступающих ногах. Оно за 30 футов возвышалось над лесом. Великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги, могучие поршни, 1000 фунтов белой кости, оплетенные тугими канатами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобной кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонны мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали 2 тоненькие руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Избивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу 1000-килограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол зубов кинжалов. Вращались глаза, страусиные яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы 6-дюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для 10-тонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками. Господи, Господи, да если оно вытянется, луну достать может. Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. Тихо! Он еще не заметил нас. Его нельзя убить. Идиоты! И что нас сюда принесло? Это же невозможно! Молчать! Кошмар! Кругом! Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена. Я не ждал, что оно окажется таким огромным. Одним словом, просчитался. Нет, нет, я участвовать не буду. Оно заметило нас! Вон, красное пятно на груди! Громогласный ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно 1000 зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса. «Помогите! Помогите мне уйти!» Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники и удачные сафари. Никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Я, признаюсь, орешек мне не по зубам. Не бегите. Не бегите. Повернитесь кругом. Спрячьтесь в машине. Казалось, Экельс окаменел. Экельс! Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Экельс! Он застонал от бессилия. Да, да, да. Он сделал шаг. Экельс! Другой. Экельс, куда? Зажмурившись, волоча ноги. Экельс, Экельс, Экельс, не в ту сторону! Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Целься! Целься! Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. чудовище взревело. Его зубы сверкали на солнце. Не оглядываясь, Экель слепо шагнул к краю тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли. Ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь. Он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной. Снова затрещали ружья. «Давай, давай! Отходи сразу!» Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую глотку. Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам. Каменный идол, словно горный обвал, рухнул Тираннозаурус Рекс. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. 10 тонн холодного мяса, как утес, грохнулись озимь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным. Гром смолк. В джунглях воцарилась тишина. После обвала зеленый покой. После кошмара утро. Биллингс и Крэмер сидели на тропе. Им было плохо. Трэвис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь. Экельс, весь дрожа, лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрел до машины. Подошел Трэвис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на тропе. «Оботритесь». Они стерли со шлемов кровь и тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи. Это умирали клетки. Органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам. Все отключалось. Навсегда, выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка. Все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости, вес мышц ничем не управляемый. Мертвый вес раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, оно приняло покойное положение. Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель. «Так...» Лесперанс поглядел на часы. «Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить». Он обратился к двум охотникам. Фотография трофея вам нужна? Что? Мы не можем увозить добычу в будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют, но мы можем сфотографировать вас возле нее. Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденье, тупо оглянулись на поверженное чудовище. Немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые. Сидели причудливые птицы-ящеры. Внезапный шум заставил охотников оцепенеть. На полу машины, дрожа, сидел Эггельс. «Простите, простите, простите меня. Встаньте!» Эггельс встал. «Ступайте на тропу!» — скомандовал Трэвис. Он поднял ружье. «Вы не вернетесь с машиной, вы останетесь здесь!» Лесперанс перехватил руку Трэвиса. «Постой, постой, постой!» «А ты не суйся! Из-за этого подонка мы все чуть не погибли, но главное даже не это! Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди! Он соскочил с тропы, понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят. Десятки тысяч долларов. Мы гарантируем, что никто не сойдет с тропы. Он сошел, чертов идиот! Я обязан доложить правительству, и нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для времени, для истории? Успокойся, успокойся. Он набрал на подошвы немного грязи, только и всего. Откуда мы можем знать? Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагом марш, Эггельс! Эггельс полез в карман. Я заплачу сколько угодно, $100 000. Трэвис покосился на чековую книжку и плюнул. «Ступайте! Чудовище лежит возле тропы, суньте ему руки по локоть в пасть! Потом можете вернуться к нам!» «Это несправедливо!» «Зверь мертв, ублюдок несчастный, он мертв! Пули! Пули не должны оставаться здесь, в прошлом! Они могут повлиять на развитие! Вот вам нож, вырежьте их!» Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Эггельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, он побрел по тропе. 5 минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к машине, его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, недвижимый. «Напрасно ты его заставил это делать», — сказал Лесперанс. «Напрасно? Об этом рано судить!» Трэвис толкнул неподвижное тело. «Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь... Включай, давай, двигаемся домой. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Эггельс пришел в себя, но сидел молча. Трэвис добрых 10 минут в упор смотрел на него. «Не глядите на меня. Я ничего не сделал. Кто знает, кто знает. Я только соскочил с тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите, чтобы я вас на коленях умолял?» «Это не исключено. Предупреждаю вас, Эггельс, может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено. Я не виноват, я ничего не сделал». Машина остановилась. «Выходите», — скомандовал Трэвис. Комната была такая же, как прежде, хотя не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек. И конторка не та же. Трэвис быстро обвел помещение взглядом. «Все в порядке?» «Конечно, с благополучным возвращением!» Но настороженность не покидала Трэвиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна. «Окей! Экельс, выходите! И больше никогда не попадайтесь мне на глаза!» Экельс будто окаменел. «Ну? Что вы там такое увидели?» Экельс медленно вдыхал в воздух. С воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение. Настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски — белое, серое, синее, оранжевое — на стенах, мебели, в небе, за окном. Они... Да что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки, руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека, который был не тем человеком у перегородки, которая была не той перегородкой... Целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь? Что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром. Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене. Объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда. Что-то было в нем не так. АО «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее. Боже. Боже мой, Боже. Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком. «Нет, нет, нет, не может быть. Из-за такой малости. Нет, нет!» На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно. Бабочка. Очень красивая. Мертвая. «Из-за такой малости? Из-за бабочки?» Она упала на пол. Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие. Повалились маленькие костяшки домино. Большие костяшки. Огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли Экельса смещались. «Не может быть, не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка и такие последствия — это невозможно, невозможно!» Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил. «Кто вчера победил на выборах?» Человек в офисе хихикнул. «Шутите? Будто не знаете. Дойчер, разумеется. Дойчер, кто же еще уж? Не этот ли хлюпик Кейт? Теперь у власти железный человек!» Служащий опешил. «Что с вами?» Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. «Неужели нельзя? Неужели нельзя вернуть ее туда, оживить ее? Неужели? Нельзя начать все сначала? Может быть... Он лежал неподвижно, лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Трэвиса, слышал, как Трэвис поднимает ружье и нажимает курок. И грянул гром.